Глава 3. Непрошенные советы. Человек ведет страницу в соцсетях и рассказывает о своей жизни, своих эмоциях, произошедших событиях. Он никогда не считал себя блогером и не стремится к тому, чтобы приобрести тысячи подписчиков. Он просто рассказывает о том, что его волнует, своим друзьям и знакомым. Поскольку пишет он интересно, на него подписываются и незнакомцы. Ведь люди взаимодействуют не с людьми, а с контентом. Поэтому хороший контент часто становится поводом для сетевой дружбы. И в какой-то момент наш пользователь начинает получать комментарии под своими постами. «Нельзя ребенку гаджеты давать, вы бы лучше ему почитали. Эти товары лучше не в этом магазине покупать, а в другом. Советую вам больше отдыхать. Вы сильно похудели, вам надо срочно здоровье проверить». Эти комментарии оставляют неравнодушные люди, которые искренне сочувствуют нашему герою. Они стараются помочь, как могут, полезным советом, подсказкой, сопереживанием. Доволен ли наш герой? Боюсь, что не очень. Почему люди любят давать непрошенные советы? Может показаться, что люди просто нарушают границы и хотят показать свое превосходство. На самом деле, часто советы — это форма соучастия. Человек показывает, что неравнодушен, что вовлечен, что хочет помочь. В блоге мы взаимодействуем на уровне контента, поэтому и помощь приходит тоже в формате контента, а именно совета. Там, где в реальной жизни, например, человек мог помочь вам нести тяжелую сумку, в виртуальном мире он может только сказать: «Вам лучше было бы взять чемодан на колесиках». А встретил бы вас в реальном мире, наверняка предложил бы физическую помощь. Но ведь мы и в реальном мире не всегда понимаем, как реагировать на ситуацию, в которой человеку нужна помощь или, наоборот, просто сопереживание, без советов. Вспомните, когда друг или подруга жаловались вам на свое разбитое сердце. Насколько трудно в этот момент удержаться от совета и не сказать: «Да не расстраивайся ты, еще встретишь своего человека». Единицы смогут проявить эмпатию и не навязывать советов. Это в реальной жизни, а что уж говорить про виртуальную. Кроме того, автору контента может казаться, что к нему с советами лезут совершенно незнакомые люди. «Ты кто вообще такой, что раздаешь мне тут советы про мое здоровье и воспитание моих детей?» Но на самом деле блогер для этого комментатора не чужой человек. Здесь срабатывает парадокс парасоциальных связей. Это такие несимметричные отношения, которые складываются в одну сторону. Например, если человек наблюдает за героем сериала, то привязывается к нему, сочувствует, сопереживает. У героя сериала, естественно, никаких чувств к своему зрителю нет. Точно такие же отношения складываются между блогером и читателем. Читатели видят подробности жизни, сопереживают, вовлекаются, сочувствуют. Более того, сами блогеры осознанно или неосознанно делают все возможное, чтобы пользователей вовлечь, показывают события своей жизни, делятся эмоциями, рассказывают что-то очень личное. В общем, оказывается, что блогер сам вносит вклад в эти парасоциальные отношения. Поэтому обвинять подписчиков в том, что они чрезмерно вовлеклись и переходят границы, тоже несправедливо. Тем более часто они делают это неосознанно. Моя коллега проводила открытые онлайн-лекции для старшеклассников и их родителей о том, как выбрать профессию и определиться с образованием. Вебинары проходили несколько раз в неделю, любой желающий мог смотреть трансляцию. Когда коллега организовала очное мероприятие, к ней подошли мама и сын, немного поболтали, а потом с удивлением спросили: «Вы что, нас не узнаете? Мы все ваши вебинары смотрели». Это была просто трансляция. Моя коллега никогда не видела своих зрителей. Такой возможности не было технически. Да и зрители никогда не включали камеры. Но регулярный просмотр лекций заставил их думать, что у них отношения. В общем, парасоциальные связи играют с нами злую шутку. Почему нам не нравится, когда нам дают советы? Непрошенные советы часто выглядят как нарушение границ, как если бы вас потрогали за волосы или залезли к вам в сумку, или прочитали бы записи в вашем личном дневнике. Даже если совет очень хороший и дан в деликатной форме, он все равно может выглядеть как указание, что нужно делать. Никому не хочется, чтобы ему указывали, как поступить. Дающий советы может выглядеть так, будто лучше другого разбирается в теме, более компетентен и опытен. Кому приятно ощущать себя некомпетентным дилетантом или разочаровываться в своих решениях? Более того, сами советы зачастую даются в некорректной форме, особенно если они указывают на ошибку, рекомендуют то, что не подходит, или высказываются в слишком эмоциональной форме. «Ой, да разве так можно? Кто так делает?» Иногда эти советы содержат пассивную агрессию. Нормальный человек давно бы уже бросил такую работу. Вроде бы и сказали, что человек ненормальный, но вроде бы и не сказали. То есть прямо ответить на это хамство очень трудно. В итоге непрошенный совет в совокупности с некорректной формой выражения может провоцировать крайне неприятную реакцию. Как реагировать на непрошенные советы? Нужно понимать, что когда вы в социальных сетях начинаете что-то публично рассказывать о себе или своей жизни, то в этот же момент начинаете строить парасоциальные отношения с читателями. А если так, то у них непременно возникнет желание поучаствовать в вашей жизни. Готовы ли вы к такому? Если нет, то, возможно, лучше держаться подальше от социальных сетей или запретить комментарии и отправку личных сообщений. С другой стороны, это не означает, что в жизни вы не встретитесь с непрошенным советом. А может быть, возможность услышать совет и мнение со стороны — это то, ради чего вы и выходите в социальные сети? Тогда дайте об этом знать вашим читателям и подписчикам. Напишите об этом в вашем профиле, пишите про это посты, спрашивайте советов в публикациях. Если вы категорически не хотите слышать советов, то в своем блоге или на своей странице напишите тактичный и ясный пост о том, какие комментарии вам приятно и неприятно видеть. Например, так. «Друзья, я очень ценю возможность делиться с вами своими переживаниями и чувствами на этой странице, при этом хотел бы прояснить. Мне не очень приятно получать советы, о которых я не просил. В такие моменты я очень расстраиваюсь, поэтому, пожалуйста, рассказывайте в комментариях про свой опыт, делитесь эмоциями, но не давайте советов. Когда они мне понадобятся, я сам об этом попрошу». В зависимости от личного стиля можно сделать этот пост более жестким или, наоборот, более деликатным. Не исключено, что подобные публикации придется сделать несколько раз, чтобы аудитория поняла. Вы можете делать отдельные специальные посты, в которых будете просить советы. Так вы приучите ваших подписчиков, что советы нужны не везде, а именно там, где их спрашивают. Если пользователи все-таки дают советы, которые вам не нужны, и рассказывают, как правильно жить, то помните, что вы не обязаны ни следовать им, ни реагировать на них. Вы можете сказать «возможно, вы правы» и не вступать в обсуждение. Вы можете написать «спасибо, меня устраивает моя внешность, мое решение, мой отпуск, моя одежда». Чтобы сократить количество советов, просто не поощряйте такое поведение. Не ставьте лайки, не отвечайте на комментарии. А еще, мне кажется, прежде чем злиться и раздражаться, хорошо бы посмотреть на совет и советчика внимательно. Не исключено, что он это говорит из лучших побуждений. Может быть, он правда хочет помочь. Расскажу личную историю. Я много занималась маркетингом и писала про это в соцсетях, поэтому привыкла, что ко мне постоянно обращались за советами знакомые и даже незнакомые подписчики. Я с радостью делилась опытом и получала благодарности за рекомендации. Однажды я пошла на лекцию по психологии к незнакомому мне эксперту. Это была прекрасная лекция, которая подарила мне множество озарений. Мне было даже обидно, что на ней было так мало людей. После лекции я написала сообщение лектору с благодарностью и своими идеями, как можно было бы увеличить количество слушателей. Мой профессиональный совет был своеобразной формой благодарности за лекцию. Мне очень хотелось сделать что-то полезное и приятное для эксперта. Такого жесткого ответа, как я получила в тот раз, я еще никогда не получала. Все-таки психологи умеют защищать границы. Был ли уместен мой совет? Точно нет. Хотела ли я сделать неприятно тому человеку? Совершенно точно нет. Захотелось ли мне идти на следующую лекцию? Думаю, ответ вы знаете. Зато с тех пор я стараюсь никому ничего не советовать. А если советуют что-то мне, то предпочитаю думать, что это из лучших побуждений. Что делать, если вы любите давать советы? Давайте советы, но только когда их просят. Поверьте, в интернете полно пользователей, которые хотят услышать подсказки о том, как поступить в сложной жизненной ситуации, куда лучше поехать отдохнуть и какую выбрать стрижку. В таких блогах можно и нужно оставлять комментарии с советами. Если вам очень хочется дать совет, то, вероятно, на самом деле вам хочется не совет дать, а поделиться своим опытом. И на самом деле обычно это даже ценнее, чем совет. Сравните. Никогда не покупайте эти витамины, они вам только вред принесут. Или у меня был не очень приятный опыт с этими витаминами, началась аллергическая реакция, и доктор мне сказал, что такие препараты можно принимать только после консультации с врачом. Как вы думаете, в каком комментарии больше пользы? Зачастую у людей срабатывает защитная реакция на фразы, которые указывают, что им делать. Хочется возразить, даже если там неоспоримо верная информация. А к чужим историям и опыту мы прислушиваемся. Поэтому рассказывайте о себе, а не о другом человеке. В крайнем случае, если происходит недержание жизненного опыта и очень хочется дать совет, спросите, готов ли к нему автор. Например, так. «У меня был опыт путешествия по этой стране. Если вам понадобятся какие-то рекомендации, то дайте, пожалуйста, знать, я буду рад вам помочь». Ну и, возможно, вам просто нужно завести свой блог и давать там советы в своих публикациях. На вас подпишутся те, кто хочет слышать ваши рекомендации, и они будут рады каждому вашему напутствию.